Раздел 4.3. Капитал как фактор производства. До сих пор наши примеры в основном касались рынка рабочей силы. Дальнейший его анализ мы продолжим в главе 9, где речь пойдет о занятости и безработице в масштабах макроэкономики и способах решения возникающих при этом проблем посредством экономической политики государства. В данной главе мы перейдем к некоторым особенностям функционирования капитала как одного из факторов производства. Основная его особенность, в отличие от труда и природы, состоит в том, что капитал в его физическом обличии представляет собой возобновимый ресурс, который может быть полностью воспроизведен в процессе производства. Рабочая сила и природа, в том числе земля, либо полностью, либо частично невозобновимы, что требует отдельного рассмотрения. Смотрите следующие разделы данной главы. Другая особенность капитала в том, что он всегда присутствует в виде собственника, отделенного от физического капитала. Хотя продукт капитала, согласно неоклассической теории, создается именно машинами и оборудованием, доход от реализации этого продукта достается собственнику капитала, который, в отличие от работника, отнюдь не обязательно участвует в процессе производства. Эта двойственность позволяет ставить вопрос о том, в какой мере такое присвоение дохода является правомерным. Тот довод, что собственность на капитал представляет собой накопленный прошлый труд, не решает вопроса, так как доход от прошлого использования физического капитала также требует обоснования. По Марксу, вся прибавочная стоимость создана исключительно трудом, то есть рабочей силой, и неправомерно присваивается капиталистами. На практике тот же Маркс рекомендовал для социалистического общества, где физический капитал принадлежит обществу, а не отдельным лицам, такое распределение этой части дохода, которое лишь частично отличается от капиталистического. В самом деле, часть прибавочной стоимости должна идти на нужды расширенного воспроизводства, реинвестироваться, часть – изыматься в виде налогов, и еще одна часть – возвращаться конечным собственникам, гражданам в виде социальных выплат. При капитализме только третья часть идет в доход частным собственникам – дивиденды или предпринимательский доход. Следовательно, полного присвоения дохода от физического капитала не происходит и при капитализме. Но вопрос «за что?» остается. Как он решается неоклассической теорией? Воловой доход на капитал определяется как разница между доходом от реализации и переменными затратами R минус VC. Он подразделяется на несколько частей. Первая представляет собой амортизацию, предназначенную для возмещения выбытия физического капитала от использования, износа и старение. Условно говоря, это и есть, собственно, доход машин, оборудования, зданий, строений и так далее. Этот доход им нужен для возобновления в прежнем количестве точно так же, как доход работника нужен ему для собственного возобновления. Страница 151. Вторая часть представляет собой чистый доход на капитал, то есть тот доход, который полагается собственнику, не машинам, за нормальное, безрисковое помещение капитала. В рыночной практике есть только одно помещение капитала, которое считается практически лишенным риска. Это покупка государственных ценных бумаг. Конечно, банкротство государства вовсе не исключено, но в нормальном государстве вероятность этого полагается близкой к нулю. Следовательно, чистый доход на капитал равен проценту, выплачиваемому по государственным ценным бумагам. Логика здесь простая. Ни один капиталист не станет вкладывать свой капитал в дело, которое приносит ему доход меньший, чем безрисковое помещение в государственные ценные бумаги. Если предполагаемая прибыль меньше такого дохода, то капитал вкладываться будет в государственные облигации, а не в реальную экономику. Это не теоретическая абстракция, а просто констатация факта. Например, в современной российской экономике доход от ГКО и других безрисковых бумаг составляет 20-40% годовых. Это и есть низшая нормативная граница прибыльности вложений в физический капитал. Поскольку большинство потенциальных инвестиционных проектов пока не дает такой прибыли, помещение в них частного капитала исключено и должно восполняться государственным капиталом или государственными гарантиями. Третья часть валового дохода на капитал – это премия за риск. Определение степени риска, то есть потери капитала, дело нелегкое. Размеры этой платы зависят от обобщенной оценки рынком субъективных оценок совокупности частных инвесторов. Например, вложение в физический капитал в современной России представляется большинству иностранных и значительной части отечественных инвесторов делом достаточно рискованным. Там, где такой риск оплачивается весьма высокой нормой прибыли, вложение капитала становится возможными. Наконец, четвертая часть валового дохода на капитал представляет собой чистую экономическую прибыль. Это остаточная величина, которая может быть больше, меньше или равна нулю. Капиталистическое производство возможно и при нулевой чистой прибыли, так как в этом случае полностью покрывается потребность в амортизации, выплачивается чистый доход на капитал и премия за риск. Неоклассическая теория считает нулевую чистую прибыль, отсутствие сверхприбыли, признаком равновесия в условиях свободной конкуренции. Наличие чистой прибыли трактуется как признак того, что равновесие нарушено в пользу производителя-продавца, отрицательная чистая прибыль – признак неравновесия в пользу покупателя. Разумеется, все эти части дохода на капитал рассматриваются после уплаты налогов. Итак, попросту говоря, предложение капитала в денежной форме от его собственников определяется его доходностью. Чем выше доход на капитал, тем выше его предложение. Снижение дохода на капитал ниже минимальной границы, определяемой чистым доходом плюс плата за риск, ведет к резкому снижению предложения капитала для вложений в физический капитал. В России за период с 1990 по 1996 год физический объем валовых капитальных вложений в экономику сократился на 75%, чистых капиталовложений, то есть за вычетом амортизации, на 92%. Подобных масштабов падения капиталовложений, исключая военное время, всемирная история не знает. Одно из отличий вложений денежного капитала от вложений физического капитала состоит в том, что машины, оборудование и другие элементы основного капитала покупаются на весь срок их жизни, либо арендуются на некоторый, но также определенный срок. Страница 152. Равновесной арендной платой считается МРП, предельный денежный продукт данной единицы физического капитала. Не имеет смысла отдавать капитал в аренду за меньшую плату, так как нет резона брать его в аренду за большую плату. Хотя западные фирмы чаще всего покупают, а не арендуют используемое ими оборудование, они, тем не менее, калькулируют расчетную, имплицитную арендную плату за физический капитал. Такая плата, рассчитанная за весь предполагаемый срок действия данного оборудования, составляет его равновесную цену. Однако это непростое умножение готового МРП на предполагаемое число лет жизненного цикла данной единицы физического капитала. Для определения цены применяется дисконтирование приведения ожидаемых будущих доходов к их текущей стоимости. Если будущий доход от вложенной суммы ожидается только в течение одного года, то его текущая стоимость меньше на величину гарантированного процента. PV равно дроби R, деленное на, скобки открываются, единица плюс дробь в числителе и в знаменателе 100, скобки закрываются. Формула 4.5, где PV – текущая стоимость капитала, present value, R – ожидаемый доход. Иначе говоря, если гарантированный процент равен 5% годовых, то не имеет смысла платить больше, чем 9 524 тысячи рублей за капитал, физический или денежный, который через год и так возрастет до 10 миллионов рублей, будучи вложен в гособлигации. Текущая стоимость будущих доходов – это как бы максимальная цена, по которой выгодно сегодня приобретать данный компонент капитала. При 30% годовых по ГКО текущая стоимость будущего дохода от вложения только на один год составила бы только 7 692 000 рублей. Если доход от вложенного капитала R ожидается через T лет, то формула текущей стоимости капитала преобразуется так. PV равно дроби в числителе R в знаменателе, скобки открываются, единица плюс дробь в числителе I в знаменателе 100, скобки закрываются, в степени T, где T – число лет. Формула 4.6. Итак, если доход ожидается в течение 5 лет при гарантированных 5% годовых, то текущая стоимость капитала равна 0,784 от ожидаемого дохода, равного единице. При годовых 30% текущая стоимость капитала падает до 0,269. Можно рассматривать текущую стоимость капитала как нарастающую сумму ожидаемого дохода, который в каждом последующем году равен текущему доходу и дисконтируется согласно формуле 4.6. PV равно R плюс R, деленное на, скобки открываются, единица плюс И, деленное на 100, скобки закрываются, плюс R, деленное, скобки открываются, единица, плюс И, деленное на 100, скобки закрываются, в квадрате, плюс многоточие, плюс R, деленное, скобки открываются, единица, плюс И, деленное на 100, скобки закрываются, в степени T. Формула 4.7. Если ожидаемый поток дохода практически бесконечен, как, например, при вложении в недвижимость, то формула текущей стоимости такова. Смотри, примечание третье. PV равно R, деленное, скобки открывается, и деленное на 100, скобки закрываются. Формула 4.8. Примечание третье. Читатель может убедиться в этом, произведя следующие алгебраические преобразования. Полагая годовой доход R неизменным в каждом последующем году, перепишем формулу 4.7 в виде PV равно R, открываются фигурные скобки, открываются простые скобки, единица плюс единица деленная, скобки открываются, единица плюс и, деленное на 100, скобки закрываются, плюс единица, деленное, скобки открываются, единица плюс и, деленное на 100, скобки закрываются, в квадрате, плюс многоточие, плюс единица, деленное, скобки открываются, единица плюс и, деленное на 100, скобки закрываются, в степени t, фигурные скобки закрываются. Выражение в скобках представляет собой геометрическую прогрессию. Единица плюс q плюс q в квадрате плюс многоточие плюс q в степени t, где знаменатель прогрессии q равен фигурные скобки открываются, простые скобки открываются, единица деленная скобки открывается, единица плюс и, деленное на 100, простые скобки закрываются, фигурные скобки закрываются. Известно, что сумма членов бесконечной прогрессии равна единице, деленной на, скобки открываются, единице минус q, скобки закрываются. И, следовательно, PV равно R, деленное, скобки открываются, и, деленное на 100, скобки закрываются. Конец примечания. Страница 153. Например, если ожидаемый годовой доход от сдачи в аренду квартиры составляет 36 тысяч долларов, то при норме гарантированного процента в США в 6% годовых минимальная цена такой квартиры составляет 600 тысяч долларов. Это как раз та сумма, на которую надо купить гособлигации США, чтобы ежегодно получать 36 тысяч долларов гарантированного дохода. Разумеется, если ориентироваться на 30% по ГКО, то стоимость той же квартиры упадет до 120 тысяч долларов. Обратите внимание на то, в какой значительной степени текущая максимальная предлагаемая цена капитала зависит от уровня и динамики нормы процента. Между тем, мы ничего еще не знаем о механизме, который регулирует уровень ссудного процента, и не можем знать, так как это предмет макроэкономики и рассматривается в главах 8 и 9. Но уже сейчас мы можем видеть тесную связь между операциями фирмы или единичного предпринимателя с одной стороны и кредитного рынка с другой. Кроме того, мы замечаем еще одно различие в ценообразовании между трудом и капиталом. Оплата труда связана с человеческими потребностями и имеет определенные физические и социальные границы. Цена же капитала ограничена только общими законами рынка и не имеет сколько-нибудь определенных физических и социальных границ. Операция дисконтирования очень важна не только при определении цены капитала, но и для расчета минимальной прибыльности операции данной фирмы. Для этого каждая фирма устанавливает свою внутреннюю норму дисконтирования, которая при совершенной конкуренции равна рыночной норме гарантированного процента плюс плата за риск. Но товарные рынки и рынки факторов для данной фирмы чаще всего не бывают совершенными, а потому внутренняя норма дисконтирования всегда выше гарантированного процента с поправкой на риск. Последнюю сумму можно рассматривать как абсолютный минимум, ниже которого не следует идти ни при каких условиях. Как правило, установление внутренней нормы дисконтирования – дело субъективное, зависящее от целевой установки данной фирмы. Например, если капитал, которым она располагает, составляет 500 тысяч долларов, а минимальный доход, на который она рассчитывает, составляет 60 тысяч долларов, то ее внутренняя норма дисконтирования равна 12%. Для современной России это явно мало, хотя в США такая норма включала бы 6% гарантированного дохода плюс 6% за риск. В России при 30% на ГКО внутренняя норма дисконтирования составила бы не меньше 60%, то есть считалось бы невыгодным получать меньше 300 тысяч на капитал в 500 тысяч. Продолжим этот пример применительно к России. Сначала допустим, что фирма имеет возможность приращивать вложенный ею капитал путем приобретения физического капитала, который дает ей доход больший, чем ее внутренняя норма дисконтирования. По законам неоклассической экономики, предельный доход от капитала имеет тенденцию падать после определенной точки. Это происходит чаще всего потому, что рынок сбыта насыщается, появляются новые конкуренты и так далее. Тогда фирме имеет смысл увеличивать свой капитал только до такого момента, когда ее реальный доход сравняется с внутренней нормой дисконтирования. Например, при годовом доходе в 1 миллион долларов фирме невыгодно увеличивать свой капитал в данной сфере деятельности сверх 1,67 миллиона долларов, если гарантированно 30% годовых оплата за риск рассчитывается исходя из 30%. Эта точка называется точкой равновесия фирмы. Допустим далее, что в результате ослабления денежной политики государства гарантированный процент по ГКО снизится до 15%, но плата за риск останется неизменной. Тогда изменится и внутренняя норма дисконтирования. Она сократится до 45%. Соответственно, повысится и точка равновесия, предельный размер капитала, до 2,22 миллиона долларов. Страница 154. Вполне возможно, что фирма найдет способ более выгодного вложения своих дополнительных капиталов, например, в новые сферы деятельности, либо в новые технологии, которые повышают предельный доход на капитал. В этом случае у фирмы есть выбор. Она либо повышает свою внутреннюю норму дисконтирования, либо, сохраняя прежнюю норму, может продолжать увеличивать свой капитал, не боясь выйти из равновесия. Аналогичные рассуждения применимы не только к отдельным фирмам, но и к экономике в целом. В этом случае предельный продукт доход капитала равен приращению ВВП, вызванному данным увеличением совокупного капитала, то есть приростной капиталоотдачи, фонда отдачи. Отвлекаясь от риска, экономика считается в равновесии, если эта величина равна гарантированной норме процента. В экономике СССР гарантированная норма процента отсутствовала, но ее можно было бы условно считать равной ставке процента по краткосрочным займам Госбанка – 2% годовых. Приростная фондоотдача советской экономики в 70-80-х годах составляла в среднем 0,37%. Естественно, что спрос на капитал намного превышал предложение. В российской экономике в последние годы сокращались и ВВП, и чистые инвестиции, то есть прирост капитала. При этом показатель приростной капиталоотдачи для экономики в целом стал отрицательным. Ясно, что при любой норме гарантированного процента, а тем более при 30% годовых, частные вложения в производство практически исключаются. Для их возобновления требуется отрицательный процент, то есть значительное субсидирование со стороны государства. Это получается от того, что цена физического капитала в России существенно выше, чем его текущая стоимость, рассчитанная по средней норме дисконтирования, равной, при абстрагировании от риска, гарантированной норме процента. То же касается покупок импортной техники. При зарубежных нормах дисконтирования их высокая стоимость там вполне окупается, а при российских нормах она слишком высока, чтобы быть выгодной.